Хан Батыр. Давным-давно жил на востоке один хан, и было у него 3 красавицы-дочери. Отправились как-то красавицы на прогулку. Пришли они на цветущий луг, только стали душистые цветы собирать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь страшный и унес красавиц неведомо куда. Ищут везде дочерей хана, найти не могут. Хан от горя места себе не находит. Отправил он на поиски дочерей своих, самых верных людей, да только все напрасно. День и ночь искали слуги хана пропавших девушек, обошли все ханство из конца в конец, но так дочерей не нашли. А на другом конце ханства в ветхой лачуге жили бедняки, муж, жена и 3 их сыновей. Старшего из них звали Тен-Батыр, так как он родился посреди белого дня. Среднего звали Кич-Батыр, так как он был рожден ночью. А младшего звали Тан-Батыр, потому что на свет он появился на заре. Подросли сыновья бедняков и превратились в настоящих батыров, богатырей сильных, ловких и отважных. Как-то раз проходил мимо их лачуги один человек и рассказал братьям о том, что хан пообещал щедро наградить того, кто отыщет его пропавших дочерей. «Отчего бы вам, батыры, не отправиться на поиски красавиц?» — спросил незнакомец и пошел своей дорогой. Переглянулись братья и пошли у родителей просить позволения отправиться в дальний путь. «Отпустите нас ханских дочерей искать!» А мать с отцом в один голос: «Да кто же будет нам под старость лет помогать, если вы, сыновья, в дальние края пропадете?» Ответил за всех старший сын: «Не тревожьтесь, вернемся мы домой и заживем лучше прежнего». Вздохнули родители, видят, что не переубедить им сыновей, и дали свое согласие. Стала мать сыновей в дорогу собирать, да только много ли бедняки могли им дать. Напекла она лепешек из последней муки, завернула их в свой платок и подала сыновьям. Потом подозвала она к себе Тан-Батыра, протянула ему иголку и говорит: «Возьми, сынок, эту иголку, глядишь, в дороге и пригодится». Смастерили братья каждый себе по крепкой дубине и, простившись с матерью и отцом, отправились в путь. Долго шли батыры по полям и лесам, по пригоркам и горам, и привела их дорога в темный и дремучий лес. Вошли они в этот лес, а дорога все уже и уже становится, а на третий день пути и вовсе исчезла. Оглянулись братья, вокруг ни души, только деревья глухой стеной стоят. Покачал головой Тен-Батыр и говорит: «Видимо, сбились мы с пути, нужно назад поворачивать». А Кич-Батыр добавил: «Ни еды у нас нет, ни воды, если назад не повернем, то здесь точно и пропадем». Подумал Тан-Батыр, подумал и говорит братьям: «Вы посидите, а я на сосну заберусь, да вокруг осмотрюсь». В лес он на высокую гору смотрит, впереди небольшое озеро. Обрадовался Тан-Батыр и кричит братьям: «Будет у нас и вода, и еда!» Подошли братья к озеру, и пока старшие утоляли свою жажду, Тан-Батыр разжег костер, достал иглу, которую дала ему мать, нагрел ее на огне и согнул крючком, чтобы было чем рыбу ловить. Наловил Тан-Батыр рыбы, и братья сытно поужинали запеченной на углях рыбой, а потом устроились на ночлег. С рассветом поднялся Тан-Батыр, взобрался снова на высокую сосну и стал осматривать окрестности. Вдруг поднялся ветер, закачал верхушки деревьев, и батыру пришлось крепче вцепиться в дерево, чтобы не упасть. А ветер становился все сильнее и сильнее, пока не превратился в вихрь, сметавший все на своем пути. Пролетел вихрь мимо Тан-Батыра, и остановился у чернеющего входа в пещеру на горе, что возвышалась над лесом. Вгляделся Тан-Батыр и вместо вихря увидел у пещеры огромного страшного дива. Страшилище скрылось в пещере, а Тан-Батыр подумал: не этот ли див и похитил дочерей хана? С этими мыслями он спустился с сосны и направился к своим братьям. А те все спят крепким сном. Разбудил их Тан-Батыр, рассказал о том, что видел, а потом добавил: «Берите, братья, свои дубинки, да пойдемте скорее к этой пещере. Кто знает, может, ханские дочери там и томятся». Зевнул Тен-Батыр и говорит: «Зачем спешить? Нужно все разузнать, что к чему, а то ведь в торопях можно и самим к диву в лапы угодить». А Кич-Батыр, потягиваясь, добавил: «Да и не завтракали мы еще. Кто ж на пустой желудок воевать идет?» Подкрепились братья печеной рыбой и отправились к пещере дива. Подошли, смотрят, вход в нее громадным камнем завален. Тан-Батыр говорит: «Это див вход камнем задвинул, чтобы никто в его пещеру не пробрался. Нужно убрать камень». Подошел к камню старший брат, Тен-Батыр. Навалился на него плечом, поднатужился, но так камень и не сдвинул. Приложился тогда к нему средний брат, Кич-Батыр, но тоже ничего не смог сделать. Обхватил тогда камень Тан-Батыр, самый младший из братьев, и сбросил громадину с горы. Заглянули братья в пещеру, а там и дна не видать. Стали думать, как в нее спуститься. Думали, думали и решили длинную веревку свить. Надрали они лыка и принялись за работу. 3 дня и 3 ночи трудились, не покладая рук, и вышла у них веревка длинная и прочная. Вот привязал Тен-Батыр один конец этой веревки к своему поясу, а другой братьям подал и говорит: «Как стану дергать за веревку, так тяните меня наверх». Стали братья его в пещеру опускать. Полдня опускали, а потом подал им знак старший брат, и стали они его обратно вытягивать. Как вытянули, он им и говорит: «Коротка веревка, не достать до дна». Снова принялись братья за работу. Вили всю ночь, а на утро стали Кич-Батыра в пещеру опускать. Весь день опускали, а вечером подал им знак средний брат, и стали они его обратно вытягивать. Когда вытянули, он им говорит: «И эта веревка коротка, не достать до дна». И опять принялись братья за работу. Всю ночь вили, а утром стали Тан-Батыра в пещеру опускать. Но прежде чем спускаться, он сказал братьям: «Ждите меня до новой луны, а если не подам я вам знак до этого времени, то значит, нашел я там свою погибель». Простился Тан-Батыр с братьями и в пещеру. Весь день и всю ночь спускался Тан-Батыр. Вот уже и веревка кончилась, а близко ли дно пещеры неизвестно, ведь вокруг непроглядная тьма. Не хочется джигиту снова наверх подниматься. Бросил он тогда свою дубину и стал прислушиваться. Полетела дубинка вниз и через какое-то время загремела, ударившись о дно пещеры. «Недалеко до дна. Может, и не разобьюсь», — сказал сам себе Тан-Батыр и, отвязав конец веревки, прыгнул вниз. Долго летел Батыр, пока не ударился он о камни и ни встать, ни рукой шевельнуть не может. Впал он в забытье, так и пролежал 3 дня, пока не очнулся. Поднялся Тан-Батыр на ноги и пошел вперед. Прошел он несколько шагов, а навстречу ему мышь. Встала она на задние лапки и говорит: «Здравствуй, Батыр, не твоя ли эта дубинка лежит?» Пригляделся Тан-Батыр и увидел недалеко свою дубинку. «Моя», — ответил ей джигит. «Зачем же ты сюда забрался?» — спросила мышь, приняв вдруг человеческий облик. А там Батыр и говорит: «Ищу я страшного дива, да вот не знаю, куда идти». Покачал головой человек-мышь и говорит: «Нелегко тебе будет разыскать дива. Когда спускался первый из вас, див заметил это и тотчас опустил дно пещеры. И как же теперь мне быть? Ты храбрый джигит, и потому я помогу тебе. Пришлю я к тебе несколько полков моих мышей-солдат. Они станут рыть норы в стенах пещеры, ссыпая землю на дно. Так ты и поднимешься до входа в боковую пещеру, взбираясь все выше и выше по куче земли. Как окажешься в той пещере, смело иди вперед, несмотря на то, что там будет полная темнота. После дня пути подойдешь ты к чугунным воротам. Разбей их, или навсегда пропадешь во мраке этой пещеры. Разбив ворота, ты выйдешь на белый свет. Иди по тропинке, которую увидишь, и она приведет тебя ко дворцу, а там уже сам думай, как тебе поступить». После этих слов человек снова обернулся маленькой мышкой и юркнул в какую-то щель. Поднял Тан-Батыр свою дубину, но не успел он еще и шага ступить, как со всех сторон раздался мышиный писк. Это мышиные полчища принялись за работу. Посыпалась земля со стен, вырастая в огромную кучу, и Тан-Батыр стал под ней подниматься все выше и выше, пока не увидел в стене проход. Вошел он в этот проход и смело двинулся вперед. Шел он долго в непроглядном мраке, и казалось, что не будет конца этому пути, но, наконец, уперся Батыр в большие чугунные ворота. Размахнулся Тан-Батыр своей тяжелой дубинкой и ударил по воротам так сильно, что они разлетелись на мелкие куски. Вышел Тан-Батыр из мрака на белый свет и вскоре заметил тропинку, о которой ему говорил человек-мышь. Тропинка уводила далеко-далеко, петляя среди холмов. Отправился по ней джигит и спустя какое-то время увидел впереди красное сияние. Исходило это сияние от прекрасного медного дворца, стоящего на холме. Приблизился Тан-Батыр к медному дворцу, и ему навстречу выехал всадник на красивом медном скакуне и сияющих доспехах из меди. Остановился всадник и говорит: «В опасное место ты забрел, Батыр. Скоро вернется ужасный див и просто проглотит тебя». А Тан-Батыр ему в ответ: «Не боюсь я этого дива. Подкрепиться бы мне только чем-нибудь, и тогда можно против дива идти». Тогда медный всадник ему говорит: «Рад бы я тебя угостить, да только все, что есть для дива, приготовлено. Бык на вертеле, гора лепешек, да бочка хмельного меда. Так накорми меня, твоему владыке все равно больше еда не пригодится». Слез тогда всадник с коня, снял свои медные доспехи, и оказалось, что это был вовсе не воин, а девушка удивительной красоты. Тан-Батыр застыл от удивления, а потом спросил: «Кто ты такая?» «Я старшая из дочерей великого хана», — грустно ответила девушка. «Уже долгое время томлюсь я в подземном владении ужасных дивов. С того самого дня, когда див похитил нас с сестрами. Это он заставляет меня облачаться в медные доспехи и стеречь его дворец от непрошенных гостей». «Не грусти. Скоро ты покинешь это место и вернешься к своему отцу. Я затем сюда и явился, чтобы вызволить тебя и твоих сестер, а мои братья нас наверху дожидаются». Обрадовалась ханская дочь и тотчас повела Тан-Батыра в женский покой. Накормила его, напоила и мягкую постель, как дорогому гостю, постелила, а потом и говорит: отдыхай, пока батыр, див только поутру возвратится. Но запомни, как зашумит ветер, значит, это див в пещеру спускается. Как задрожит земля, значит, это див сюда приближается. Как раздастся медный звон, значит, это див по медному мосту во дворец возвращается. Заснул там батыр крепким сном, так и ночь прошла. Утром, едва зашумел ветер, прибежала к нему ханская дочь, увидела, что он еще спит, и стала его будить, приговаривая: «Проснись, пробудись, батыр, див в пещеру спускается». Атан батыр спит и не просыпается. Задрожала земля, испугалась красавица, и снова принялась Тан-Батыра будить, тормошить, приговаривая: «Проснись, пробудись, батыр, див уже сюда приближается». А Тан-Батыр все спит и никак не проснется. Вдруг раздался медный звон. Пробудился, наконец, Тан-Батыр, вскочил на ноги, схватил свою дубинку и у дверей затаился. А див видит, что не встречает его ханская дочь. Остановился на мосту и заревел: «Что же ты не встречаешь меня, красавица? Или за тобой Тан-Батыр явился? Так я его пополам перекушу и разом проглочу. Пусть только на глаза мне покажется». Не успел див договорить, как выскочил ему навстречу Тан-Батыр и крикнул: «Смотри, див, как бы ты мной не подавился!» Оглядел его великан и с усмешкой говорит: «Я-то думал, ко мне настоящий батыр явится. А на тебя стоит мне только дунуть, от тебя лишь мокрый след останется». А Тан-Батыр ему в ответ: «Это мы потом посмотрим, от кого что останется». Рассвирепел див и набросился на Тан-Батыра. Стали они бороться, ни в чем друг другу не уступая, ни в силе, ни в ловкости. Задрожал медный мост. Бьется батыр с великаном, и никто из них противника одолеть не может. Долго бились они. Наконец устал див, стал уступать батыру. Тогда схватил его Тан-Батыр, поднял над головой и бросил на землю. Не успел див подняться, как обрушились на него, словно град, удары тяжелой дубинки. Так и не поднялся больше великан с земли, застонал и умер. Выбежала к Тан-Батыру старшая дочь и говорит: «Благодарю тебя, батыр, что ты избавил меня от страшного дива. Прошу, погости в медном дворце, отведай угощенье, отдохни». А Тан-Батыр на это говорит: «Не до отдыха мне, красавица. До новой луны нужно еще твоих сестер вызволить. Знаешь, где их искать?» «Нет, джигит, неведомо мне, куда див моих сестер унес. Видела только тропинку за холмом, а куда она ведет, неизвестно». «Отправлюсь-ка я по этой тропинке. Может, она меня к твоим сестрам и приведет. А ты здесь, в медном дворце, нас дожидайся. Как назад возвращаться буду, так и тебя заберу». Красавица говорит: «Возьми, батыр, моего медного коня. На нем ты к сестрам скорее доберешься». Вскочил Тан-Батыр на медного скакуна и отправился дальше по тропинке. А старшая ханская дочь осталась во дворце его дожидаться. Долго скакал батыр среди холмов, и чем дальше продвигался, тем холмы становились все выше и выше, пока не превратились они в высокие горы. Дальше поскакал Тан-Батыр по извилистой тропинке, взбираясь на горные кручи и спускаясь в зеленые низины. И, наконец, привела его тропинка к сверкающему серебряному дворцу, со всех сторон окруженному горами. Приблизился Тан-Батыр к серебряному дворцу. и ему навстречу выехал всадник на красивом серебряном скакуне и в сияющих серебряных доспехах. Остановился всадник и говорит: «В опасное место ты забрался, батыр. Скоро вернется мой властелин, двухголовый див, и разом проглотит и тебя, и твоего коня». Атан-батыр ему в ответ: «Не боюсь я твоего двухголового властелина. Поесть бы мне только чего-нибудь, и тогда можно против дива идти». Тогда серебряный всадник ему и говорит: «Рад бы я тебя угостить, да только все, что есть, для дива приготовлено. Два быка на вертеле, две горы лепешек, да две бочки меда. Так накорми меня, твоему владыке диву все равно больше есть не придется». Слез тогда всадник с коня, снял свои серебряные доспехи и превратился в девушку удивительной красоты. Посмотрел на нее Тан-батыр и спрашивает: «Похоже, ты тоже дочь хана?» «Да, ты прав, батыр. Я средняя из дочерей великого хана», — грустно ответила девушка. «Уже долгое время томлюсь я в подземном владении ужасных дивов, с того самого дня, как похитили дивы нас с сестрами. Двухголовый див заставляет меня облачаться в серебряные доспехи и стеречь его дворец от непрошенных гостей». «Не грусти. Скоро ты покинешь это место и вернешься к отцу, ведь я затем сюда и явился, чтобы вызволить тебя и твоих сестер. Твою старшую сестру я уже освободил, и ждет она нас в медном дворце, а мои братья нас наверху дожидаются». Обрадовалась ханская дочь и повела Тан-батыра во дворец дива. Накормила его, напоила и мягкую постель, как дорогому гостю, постелила, а потом и говорит: «Отдыхай, батыр, див только утром возвратится, но ты должен знать, как зашумит ветер, значит, это див в пещеру спускается. Как задрожит земля, значит, это див ко дворцу приближается. Как раздастся серебряный звон, значит, это див уже по серебряному мосту во дворец въезжает». Заснул Тан-батыр крепким сном, так и вся ночь прошла. А утром, как ни будила его девушка, никак не могла разбудить. Все же, когда раздался серебряный звон, удалось ей его растолкать. Тан-батыр вскочил на ноги, схватил свою дубинку и к дверям. А див видит, что не встречает его ханская дочь, остановился на мосту и ревет: «Что же ты не встречаешь меня, красавица? Или за тобой Тан-батыр явился? Так я его пополам перекушу и разом проглочу, пусть только на глаза мне покажется». Не успел див договорить, как выходит Тан-батыр и говорит: «Смотри, образина двухголовая, как бы я у тебя в горле не застрял». Оглядел его великан и с усмешкой говорит: «Тебе ли со мной тягаться, человечишка? Отвечай, будешь биться со мной или сразу станешь пощады просить? Это твой брат пусть пощады просит, а я без борьбы не сдамся», — ответил ему Тан-батыр. Рассвирепел див и бросился на Тан-батыра. Стали они биться, ни в чем друг другу не уступая, ни в силе, ни в ловкости. Задрожал, зазвенел под ними серебряный мост. Бьется батыр с великаном, и никто из них противника одолеть не может. Долго бились они, и вот стали оставлять силы дива. Тогда изловчился Тан-батыр, поднял дива над собой и сбросил его с серебряного моста. Рухнул див на острые камни и разбился насмерть. Выбежала к Тан-батыру ханская дочь и говорит: «Благодарю тебя, батыр, что избавил ты меня от страшного дива. Прошу, погости в серебряном дворце, отведай угощенья, отдохни». А Тан-Батыр на это говорит: «Не до отдыха мне, красавица. До новой луны нужно еще одну твою сестру вызволить. Знаешь, где ее искать?» «Нет, джигит, неведомо мне, куда Диф ее унес. Видела только тропинку за горой, а куда она ведет, неизвестно. Может, где-то за этими горами?» «Значит, отправлюсь по этой тропинке. Может, она меня к твоей сестре и выведет. А ты нас здесь, в своем дворце, дожидайся. Как назад возвращаться буду, так тебя и заберу». Красавица тогда говорит: «Возьми моего серебряного коня. Он тебя быстрее по горам понесет». Вскочил там батыр на серебряного скакуна и поскакал по горной дороге, а средняя ханская дочь осталась его во дворце дожидаться. Долго скакал Тан-Батыр. Вот уже остались позади высокие горные кручи, и показалась равнина за горами, а на ней лес темный. Поскакал Батыр по лесу и вдруг увидел впереди сияние золотое. Подстегнул Тан-Батыр своего серебряного скакуна и вскоре прискакал к прекрасному золотому дворцу с золотыми воротами чудными. Выехал к нему из ворот этих всадник на золотистом коне в доспехах из чистого золота и говорит: «В опасное место ты забрался, Батыр. Скоро сюда вернется мой властелин, трехголовый див-великан, и разом проглотит и тебя, и твоего коня». А Тан-Батыр ему в ответ: «Не боюсь я твоего трехголового властелина. Поесть бы мне только чего-нибудь, и тогда можно и диву твоему задать». Тогда золотой всадник ему и говорит: «Рад бы я тебя угостить. Да только все, что есть, для дива приготовлено. Три быка на вертеле, три горы лепешек, да три бочки меда». «Так накорми меня. Твоему великану все равно больше еда не пригодится. А ты покажи вначале, насколько ты силен. Разбей эти ворота, тогда и накормлю». Размахнулся Тан-Батыр своей дубиной и разбил ворота одним ударом. Слез тогда всадник с коня, снял свои золотые доспехи и увидел джигит перед собой девушку еще прекраснее, чем две предыдущие. Залюбовался ею Тан-Батыр и спрашивает: «Не ты ли, красавица, младшая дочь хана?» «Да, это я», — ответила девушка. «А ты, Батыр, кто будешь?» «Зовут меня Тан-Батыр. И я для того сюда явился, чтобы вызволить тебя и твоих сестер. Сестер я уже освободил, и каждая ждет нас в своем дворце, а мои братья нас наверху дожидаются». Обрадовалась ханская дочь и тотчас повела Тан-Батыра во дворец. Накормила его, напоила и мягкую постель, как дорогому гостю, постелила, а потом и говорит: «Отдыхай, Батыр. А утром я разбужу тебя перед тем, как трехголовый див возвратится». Заснул Тан-Батыр крепким сном, а утром, как не будила его красавица, никак не могла разбудить. Тогда взяла она шило, да и уколола им джигита. Мигом вскочил Тан-Батыр на ноги, огляделся, прислушался, не шумит ли ветер, не раздается ли звон, и говорит: «Благодарю тебя, красавица, что вовремя меня разбудила». Подала ему младшая дочь ковш воды и сказала: «Выпей этой воды, Батыр, он тебе сил прибавит». Выпил Батыр воду и вправду почувствовал, как у него сил прибавилось. А девушка ему говорит: «У этого дива есть две большие бочки с водой, и вода в одной из них силу прибавляет, а в другой отнимает. Нужно эти бочки местами поменять, только тогда ты трехголового дива одолеешь». Привела красавица Тан-Батыра в кладовую, где бочки с волшебной водой стояли. Он их местами поменял, а потом к золотому мосту отправился дива поджидать. Только забрался под мост Тан-Батыр, как зашумел ветер, закачались деревья в темном лесу. Потом задрожала земля, и, наконец, зазвенел золотой мост. Это трехголовый див в свои владения возвратился. Увидел див, что не вышла ему навстречу ханская дочь, остановился на мосту и ревет: «Что же ты не встречаешь меня, красавица? Или за тобой Тан-Батыр явился? Так я его пополам перекушу и разом проглочу, пусть только на глаза мне покажется». Вышел из-под моста Тан-Батыр и говорит диву: «Смотри, чудище трехголовое, как бы тебе мной не подавиться!» Смерил его див взглядом и проревел, усмехаясь: «Я-то думал, ко мне настоящий батыр явится, а на тебя мне стоит лишь ногой притопнуть, от тебя только жижа останется!» А там батыр ему в ответ: «Может, я и не великан, да только уже двух твоих братьев одолел, и тебя, трехголовое чудище, одолею!» Как услышал див эти слова, налились от злобы кровью его глаза желтые, и бросился он на Тан-Батыра. Стали биться они, ни в чем друг другу не уступая, ни в силе, ни в ловкости. Задрожал, зазвенел, закачался золотой мост. Бьется батыр с великаном, и никто из них противника одолеть не может. Долго бились они, и вот стали оставлять силы дива. Тогда он решил прибегнуть к хитрости и говорит Тан-Батыру: «Давай-ка выпьем по ковшу воды, чтобы охладиться, а потом снова биться будем». «Давай», — отвечает ему батыр, — «где у тебя вода?» Привел див Тан-Батыра в кладовую к бочкам с волшебной водой и не заметил, что их местами поменяли. Зачерпнул великан ковш воды, которая прибавляет сил, и батыру его подает, при этом лукаво посмеиваясь: «Пей, пей, Тан-Батыр!» Выпил джигит, тогда див зачерпнул себе ковш воды из другой бочки и выпил воду, которая силу отнимает. Тан-Батыр ему и говорит: «Эй, чудище, у меня одна голова на плечах, а у тебя три. Значит, тебе три ковша воды выпить нужно». А див и рад. Выпил он еще два ковша воды, отнимающие силу, и думает: «Теперь-то я со своей утроенной силой Тан-Батыра словно муху прихлопну». Пришли они снова к золотому мосту. Трехголовый див с усмешкой говорит: «Не одолеть тебе меня, человечек. Отвечай, будешь со мной биться или сразу станешь пощады просить?» «Это тебе нужно пощады просить, чудище трехголовое», — смело ответил ему Тан-Батыр. Рассвирепел див от таких слов батыра и снова бросился на него. Стали они биться не на жизнь, а на смерть. Ревет див, хочет разорвать батыра, да только Тан-Батыр ловко от него уворачивается и сам его меткими ударами угощает. Злится великан, а справиться с батыром не может. Долго они бились, измотал совсем Тан-Батыр великана, а потом схватил его, поднял над собой и сбросил его с золотого моста. Упал див на камни и застонал: «Пощади меня, Тан-Батыр, я тебя золочу!» «Не будет тебе пощады, чудище трехголовое!» — ответил ему батыр и раскрошил ему дубиной все три головы. Выбежала к Тан-Батыру младшая ханская дочь и говорит: «Благодарю тебя, батыр, что избавил ты меня от этого ужасного дива. Прошу, погости в золотом дворце. Отведай угощенья, отдохни». А Тан-Батыр на это говорит: «Не до отдыха сейчас, красавица. Совсем мало времени осталось до новолуния. Нужно скорее забирать твоих сестер и к тому месту, где можно отсюда выбраться, отправляться». Наверху братья мои нас дожидаются. Они поднимут всех нас из этих подземных владений. Садись на своего золотого коня, а я сяду на серебряного. Они быстро домчат нас до твоей средней сестры». Красавица оглянулась на дворец золотой и сказала: «Жаль оставлять здесь такой прекрасный дворец. Погоди немного». С этими словами девушка взмахнула своим платком, и на глазах у изумленного Тан-Батыра огромный золотой дворец в один миг свернулся и превратился в золотое яйцо. Подняла девушка это яйцо, завязала его в платок и, протянув его Батыру, сказала: «Возьми, Тан-Батыр, сохрани это яйцо». Вскочили они на коней и поскакали через темный лес в горы, туда, где в серебряном дворце дожидалась их средняя дочь хана. Скакали они, скакали, и, наконец, привела их тропа к сверкающему серебряному дворцу, со всех сторон окруженному горами. Выбежала им навстречу средняя из сестер со слезами радости на глазах. Обнялись сестры. А потом повела красавица сестру и Тан-Батыра в свой серебряный дворец угощать. Отдохнули они немного, поели, попили, Тан-Батыр и говорит: «До новой луны совсем мало времени осталось. Ты, младшая ханская дочь, садись на своего золотого коня. Ты, средняя ханская дочь, садись на серебряного коня. А я сяду на медного скакуна. Они быстро домчат нас до вашей старшей сестры». Вышли они из дворца. Средняя сестра оглянулась на серебряный дворец и сказала: «Жаль оставлять здесь такой прекрасный дворец. Погодите немного». С этими словами девушка взмахнула своим платком, и огромный серебряный дворец в один миг уменьшился и превратился в серебряное яйцо. Ханская дочь подняла это яйцо, завязала его в платок и, протянув его Батыру, сказала: «Возьми, Тан-Батыр, храни это яйцо». Потом вскочили они на коней и поскакали через горы к холмам, туда, где в медном дворце дожидалась их старшая дочь хана. К вечеру добрались они до сияющего медного дворца. Выбежала им навстречу старшая из сестер. Обнялись сестры, а потом повела старшая сестра всех их в свой дворец. Отдохнули они, поели, попили, Тан-Батыр и говорит девушкам: «До новой луны совсем мало времени осталось. Давайте-ка сядем на коней и поедем к той пещере, где нас мои братья дожидаются». Вышли они из дворца. Старшая сестра оглянулась на медный дворец и сказала: «Жаль оставлять здесь такой прекрасный дворец». С этими словами взмахнула она своим платком, и дворец в один миг превратился в медное яйцо. Ханская дочь подняла это яйцо, завязала его в платок и отдала его Батыру. «Возьми, Тан-Батыр, сохрани это яйцо». Сели они на коней. Старшая сестра на медного скакуна, средняя на серебряного, а Тан-Батыр вместе с младшей из сестер на золотого коня и отправились по тропинке к темной пещере. Вскоре домчали их кони до того места, где опустился в подземелье Тан-Батыр. К радости путников оказалось, что дно пещеры снова поднялось, и теперь конец веревки лежал на земле. Обвязал тогда джигит веревку вокруг пояса старшей из ханских дочерей и стал дергать веревку, подавая братьям знак, чтобы они тянули ее наверх. Спустя какое-то время девушка оказалась на поверхности. И стоило Кич-Батыру с Тен-Батыром только раз на нее взглянуть, как в голове у них помутилось от такой необыкновенной красоты, и стали они ссориться из-за красавицы. «Эта девушка будет моей!» — кричал один. «Нет, моей!» — не уступал ему другой. Тогда красавица им говорит: напрасно вы затеяли этот спор, Батыр. Вас трое братьев и нас три сестры. Поэтому каждому из вас достанется красавица-жена. Нужно только поскорее поднять остальных из подземелья». Послушались братья старшую ханскую дочь и вытянули из пещеры среднюю из сестер. И как только они ее увидели, то показалось братьям, что эта средняя сестра еще прекраснее старшей. Снова стали они ссориться из-за красавицы, а потом пустили в ход кулаки. Еле уговорили их сестры снова опустить конец веревки в пещеру. Настала очередь подниматься младшей, самой красивой сестре. Она и говорит Тан-Батыру: «Неспокойно мне на сердце, Батыр. Поднимайся-ка лучше ты сейчас, а потом и меня отсюда вытянешь». «Да что со мной может случиться?» — говорит ей Тан-Батыр. «А вот тебя я здесь одну не оставлю, даже и не проси». Вздохнула девушка, видит, что не убедить ей Тан-Батыра, и стала обвязывать конец веревки вокруг своего пояса. Дернул три раза джигит за веревку, и братья стали поднимать красавицу из подземелья. Когда же младшая ханская дочь очутилась наверху, и братья увидели, насколько она красива, то решили, что эта девушка должна достаться кому-то из них, а не Тан-Батыру, и задумали они недоброе. Они опустили конец веревки, чтобы поднять брата, а когда тот был почти у поверхности, перерезали веревку. Камнем полетел вниз Тан-Батыр и упал на дно пещеры. Ужаснулись сестры подлости братьев их спасителя и горько заплакали. А те пригрозили им, что если они кому-нибудь расскажут о случившемся, то очень пожалеют об этом. Не желая больше здесь оставаться, Тен-Батыр с Кич-Батыром стали собираться в обратный путь и вскоре покинули это место, увозя с собой трех дочерей хана. Ну а что же случилось с Тан-Батыром? 3 дня и 3 ночи пролежал он в беспамятстве на дне пещеры, а когда очнулся, еще долго не мог понять, где он и что с ним случилось. С трудом поднявшись на ноги, он побрел, куда глаза глядят. Шел он, шел, и вдруг снова увидел серую мышь. Встрепенулась мышь, приняла человеческий облик и сказала: «Здравствуй, Тан-Батыр. Почему ты до сих пор еще здесь?» Тан-Батыр говорит: «Здравствуй, человек-мышь. Такое случилось, что и рассказывать об этом не хочется. Не подскажешь ли ты мне, как отсюда на поверхность выбраться?» «Отсюда трудно выбраться», — отвечает ему человек-мышь. «Тебе нужно добраться до Золотого моста. Там ты увидишь высокую гору. На вершине ее пасутся 2 горных барана. Один из них белый, другой черный. Чтобы выбраться на поверхность, тебе нужно во что бы то ни стало поймать белого барана. Он тебя и вынесет на землю. Но ни в коем случае не садись на черного барана. Этот баран сбросит тебя в глубокую пропасть, из которой уже никому не выбраться». Поблагодарил джигит мышь и пошел по знакомой тропе, через холмы, через горы, через темный лес и мост золотой. Добрался Батыр наконец до вершины горной горы, где паслись 2 барана. Принялся Тан-Батыр ловить белого барана, да не тут-то было. Быстро скачет белый баран и в руки не дается, зато черный сам за джигитом бежит и свою спину подставляет. Весь день гонялся за белым бараном Тан-Батыр и все же настиг его. Вскочил Батыр на спину барана, ухватился за крутые рога и говорит ему: «Поймал я тебя, барашек. Отвези теперь меня отсюда на поверхность земли». А баран ему в ответ: «Вывез бы я тебя на землю. Да не могу. Но довезу до горной дороги». по которой ты сам на белый свет выйдешь. Только закрой глаза и держись крепче за мои рога». Послушался его Тан-Батыр, закрыл глаза и почувствовал, как понес его баран, а куда — неведомо. Но вот остановился баран и говорит Батыру: «Но открывай глаза, Тан-Батыр». Открыл Тан-Батыр глаза и увидел перед собой высокую гору, а возле нее извилистую дорогу. Баран ему и говорит: «Отправляйся по этой дороге, она и выведет тебя на поверхность». И отправился Тан-Батыр по извилистой дороге, а белый баран тотчас исчез. Долго шел по дороге джигит, и вывела его дорога к той горе, где его братья дожидались. Пошел он дальше, пока не дошел до потухшего костра. Смотрит, в золе что-то лежит. Разворошил Тан-Батыр золу и нашел в ней лепешку остывшую, а на ней надпись «Тан-Батыру». «Видимо, здесь мои братья с ханскими дочерьми проходили, и какая-то добрая душа обо мне не забыла», — сказал вслух Батыр и съел лепешку. Утолил голод Тан-Батыр и дальше отправился. Шел он, шел, и спустя какое-то время увидел еще один потухший костер, и в нем тоже была лепешка с его именем. Взял Тан-Батыр в руки лепешку, а она еще теплая. «Наверное, я догоняю братьев», — подумал джигит, съел лепешку и поспешил дальше. Когда же он подошел к третьему костру, угли в нем еще тлели, а в них лежала недопеченная лепешка. «Видимо, совсем близко мои братья», — подумал Тан-Батыр и пошел еще быстрее, несмотря на усталость. К ночи вышел джигит из темного леса и увидел вдалеке горящий костер. Это его братья остановились у края леса на ночлег. Когда Тан-Батыр к ним подошел, они сооружали из веток шалаши. Но едва Тен-Батыр и Кич-Батыр увидели брата, то руки у них затряслись от страха, а язык онемел от страха. Девушки же, увидев своего спасителя живым и невредимым, обрадовались. Они радостно бросились к нему и принялись его кормить и поить. Тан-Батыр так устал от долгой дороги, что крепко уснул, едва лег в шалаш. Братьям же было не до сна. Когда и девушки уснули, стали они между собой сговариваться. Тен-Батыр тихо, чтобы никого не разбудить, сказал: «Тан-Батыр не простит нам того, как мы с ним поступили, и захочет нам отомстить». Кич-Батыр кивнул головой и зашептал: «Ты прав, брат. Если мы что-нибудь не придумаем, то не сдобровать нам». Стали они думать, как им избавиться от Тан-Батыра. Думали, думали, тут старший брат и говорит: «Видел я тут неподалеку огромное поваленное дерево. Давай-ка принесем его и бросим на Тан-Батыра. Тут ему и конец будет». Так они и сделали. Посреди ночи раздался страшный треск. Выскочили испуганные девушки из своего шалаша и видят: на шалаш Тан-Батыра огромный вяз упал и придавил его. Стали они плакать и причитать, а братья тотчас собрались в дорогу и ханских дочерей с собой увели. Очнулся Тан-Батыр, смотрит, лежит он на земле, огромным вязом придавленный, а вокруг обломки шалаша валяются. Позвал он братьев на помощь, но никто ему не откликнулся. Понял тогда джигит, что дерево не само на него упало, а это его братья постарались, чтоб от него избавиться. Собрал тогда Тан-Батыр все свои силы и сбросил с себя огромный вяз, да только на ноги подняться не смог. Сильным ударом перебило ему ноги. Пополз тогда Тан-Батыр к костру и стал в нем угли раздувать и ветки подкладывать. Ведь если погаснет костер, набросятся на него дикие звери и растерзают. Так и пролежал Тан-Батыр у костра до утра. Встало солнце над лесом, а Тан-Батыр лежит и думает: «Пропаду я один в этом лесу». Вдруг выбежали на поляну несколько диких коз, а за ними странный человек с мельничными жерновами на ногах. Бежит он за козами, а поймать их не может. Окликнул его Тан-Батыр и спрашивает: «Эй, что это ты делаешь?» Услышал его человек с жерновами, подошел к нему и говорит: «Я пытаюсь поймать козу себе на обед». «Так отвяжи свои жернова. Если я их отвяжу, то сразу же убегу на другой конец леса, ведь я самый быстрый бегун на свете». «Раз ты такой быстрый, то почему ты здесь?» Вздохнул бегун и грустно ответил: «Ослепили меня мои братья из зависти, а потом привезли в этот лес и бросили на растерзание диким зверям». Рассказал ему и Тан-Батыр о своей беде, и решили они вместе жить. Построили себе шатер и зажили во всем друг другу, помогая. На третий день вышел к ним из леса крепкий юноша. Одна только беда — не было у него рук. «Где твои руки?» — спросил его Тан-Батыр. А тот и говорит: «Когда-то у меня были самые сильные руки на свете, но мои братья из зависти отрубили мне их, пока я спал, а потом привезли в этот лес и оставили меня здесь на растерзание диким зверям». «Оставайся с нами», — предложил Тан-Батыр безрукам. «Втроем нам легче будет прожить». Так и стали они жить втроем, словно три брата. Вместе охотились, вместе и еду готовили. Как-то раз шли они по лесу. Слепой нес Тан-Батыра, а безрукий дорогу им указывал. Шли, шли, и вдруг увидели девушку, привязанную к дереву. Стоит девушка и горько плачет. «Что с тобой случилось?» — спросил ее Тан-Батыр. Девушка посмотрела на странную компанию и говорит: «Была я самой красивой девушкой в своем ауле, но мои сестры из зависти привели меня в этот лес и, привязав к дереву, бросили на растерзание диким зверям». Отвязал Тан-Батыр девушку и говорит ей: «Не горюй, пойдем с нами и будешь нам сестрой». Утешилась девушка и пошла со своими спасителями. Сделали друзья кибитку девушке, и стала она помогать им. Названные братья охотились весь день, а девушка еду варила, одежду чинила, да за костром следила. Однажды, когда мужчины задержались на охоте, девушка ждала их, ждала и случайно задремала. Проснулась она и видит: погас костер. Испугалась она, что братья станут бронить ее, и решила у кого-нибудь огонька раздобыть. Влезла она на высокую сосну, стала по сторонам смотреть и увидела вдалеке мерцающий огонек. Обрадовалась девушка и поспешила к этому огоньку. Подошла, смотрит, юрта стоит, а на пороге сидит старуха седая с недобрыми глазами. «Здравствуйте, бабушка!» — поздоровалась с ней девушка. «Здравствуй, дочка!» — отозвалась старуха. «Зачем пришла?» «Пришла я к вам огня попросить, а то мой костер погас». «Хорошо, дам я тебе огня. Только погости у меня немного». «Погостила бы я у вас, бабушка, да не могу. Мои названные братья уже, наверное, с охоты вернулись. Меня ждут». Покряхтела старуха и говорит: «Тогда я к тебе завтра сама в гости приду, а то мне одной тоскливо». «Приходите, бабушка, только как вы меня найдете?» «Вот тебе ведерко с золой. Как пойдешь домой, сыпь по дороге золу по горсточке. По ней я и дойду до твоего жилья». Взяла девушка у старухи огонь, ведро с золой и поспешила домой, а по дороге след из золы оставляла. Только вернулась она к своей кибитке, разожгла костер, тут и братья вернулись. Накормила она их, напоила, но про старуху рассказывать не стала. На другой день ушли джигиты охотиться, а старуха уже тут как тут. Увидела ее девушка, повела к своей кибитке и давай угощать. Да только не знала красавица, что это не просто старуха, а старая ведьма Убырлы-Корчык. Отведала она угощенье, а потом и говорит: «Расчеши, дочка, мне гребнем волосы». «Хорошо, бабушка, положите мне вашу голову на колени». Положила Убырлы-Корчык свою косматую голову на ее колени и вдруг, вонзив в них свои зубы, принялась пить у девушки кровь. Вскрикнула красавица, а ведьма ей говорит: «Если пожалуешься на меня своим братьям, то я и тебя, и их погублю». Насытилась Убырлы-Корчык кровью и ушла. А на следующий день все повторилось, и на третий день тоже. Заметил Тан-Батыр, что их названная сестра с каждым днем все бледнее и бледнее становится, и спрашивает ее: «Не заболела ли ты, сестра? Отчего ты сохнешь, словно скошенная трава?» А девушка, помня угрозы ведьмы, отвечает: «Не тревожьтесь за меня, братья, не больная». Спустя несколько дней девушка так ослабла, что не смогла утром подняться. Стали допытываться у нее братья, что с ней происходит, только тогда она им и рассказала про Убырлы-Корчык. Как узнали названные братья, что ведьма каждый день приходит пить кровь девушки, так закричали в один голос: «Нужно подкараулить и убить эту ведьму!» Стали они думать, как ведьму изловить. Думали, думали, и Тан-Батыр говорит девушке: «Я завтра спрячусь под лежанку, а ты, когда ведьма начнет пить твою кровь, незаметно опусти прядь ее волос ко мне». Затем, обращаясь к братьям, сказал: «А вы спрячьтесь неподалеку, и как только я схвачу старуху, придете ко мне на помощь». Утром братья сделали все, как договаривались, и стали поджидать Убырлы-Корчык. Пришла ведьма к девушке и спрашивает: «Отчего же ты меня не встречаешь?» «Оттого, бабушка, что нет у меня больше сил», — отвечает ей девушка. Огляделась старуха по сторонам и снова спрашивает: «А где твои братья?» «На охоту ушли», — опустив глаза, промолвила девушка. «Тогда расчеши мне волосы», — сказала ведьма и положила свою косматую голову ей на колени. Как только девушка начала расчесывать старухе космы, та снова принялась пить ее кровь. Девушка незаметно опустила прядь ведьминых волос под нары, и тогда Тан-Батыр схватил эту прядь и привязал ее к доске нар. Выбрался Батыр из-под нар и принялся колотить ведьму. Взвыла Убырлы-Корчык, захотела убежать, да не тут-то было. Крепко привязал ее Тан-Батыр. Вскоре прибежали слепой с безруким и тоже принялись колотить коварную старуху. Стала ведьма пощады просить: «Не губите меня, пощадите. Я могу сделать так, что слепой джигит прозреет. У безрукого джигита снова вырастут руки, а у безногого ноги, и девушку я снова сделаю здоровой и красивой». Услышали это названные братья, переглянулись и говорят: «Клянись нам, что сделаешь, как говоришь». Поклялась Убырлы-Корчык, а Тан-Батыр ей говорит: «И мы клянемся, что если ты исцелишь нас, то отпустим тебя. А если обманешь, то не будет тебе пощады». «Кого мне первого исцелить?» — спросила немного погодя старуха. «Исцели нашу сестру», — ответили братья. Открыла Убырлы-Корчык свою пасть и проглотила девушку целиком. забеспокоились джигиты и только хотели снова наброситься на старуху, как она вновь открыла свою пасть, и из нее вышла девушка еще прекраснее и румянее, чем была до встречи с ведьмой. Снова раскрыла свою пасть у Берлы-Корчык, чтобы проглотить на этот раз слепого. А когда он снова вышел на белый свет, то прозрел, как ведьма и обещала. После этого проглотила она джигита без рук, и вскоре он появился, радостно размахивая руками. Когда же пришел черед Тан-Батыра, он сказал братьям: «Если я долго не появлюсь из ее пасти, не отпускайте ведьму, рубите ее на куски». Разинула у Берлы-Корчык свою пасть и проглотила Тан-Батыра. Ждут, братья, ждут, а он все не выходит. «Ну, скоро ли он появится?» — спрашивают у старухи братья. «Никогда он больше не появится!» — крикнула вдруг ведьма и бросилась бежать в лес. Погнались братья за Берлы-Корчык, отогнать не могут. Тогда сбросил бегун со своих ног мельничные жернова и тут же настиг косматую ведьму. Стала она вырываться, не удержать ее бегуну. Но подоспел силач, схватил ее своими ручищами и давай колотить. Бил, бил, а ведьма так и не выпускает назад Тан-Батыра. Тогда взяли братья топор и разрубили у Берлы-Корчык на куски. Стали искать Тан-Батыра, но так и не нашли. Опечалились братья, что дальше делать, не знают. Вдруг заметил бегун, что на одной руке у ведьмы не хватает большого пальца. Кинулись братья искать этот палец. Долго искали и вдруг видят, как ведьмин палец по тропинке к ее юрте ползет. Схватили они его, разрезали, и вырос вдруг из ведьминого пальца Тан-Батыр, здоровый и крепкий. Обрадовались братья, вернулись к сестре и закатили на радостях сабантуй. 3 дня и 3 ночи пировали друзья, а потом решили возвращаться каждый по своим домам. Подумал Тан-Батыр и говорит: «Давайте, братья, поможем сначала добраться домой сестре нашей названной, чтобы ее в пути никто не обидел». Посадили они девушку на плечи к бегуну, и он мигом донес ее до родного аула, а потом так же быстро вернулся назад. Стали названные братья прощаться. Обнялись они и договорились всегда помнить друг о друге, а потом каждый пошел своей дорогой. Много дней и ночей добирался Тан-Батыр до города, в котором жил великий хан. А когда вошел он в городские ворота, то не пошел во дворец хана, а попросил приюта у одного бедного башмачника, живущего на окраине города. Приютил его башмачник, и в тот же день Тан-Батыр спросил его: «Скажи, бабай, возвратились ли домой пропавшие дочери хана?» Старик и говорит: «К великой радости нашего повелителя привезли их во дворец 2 храбрых батыра, которые вызволили красавиц из подземных владений дивов. Говорят, был у них и 3-й брат, да только погиб он. Хан щедро наградил храбрецов и даже пообещал отдать за них 2 старших дочерей. «А скоро ли их свадьба?» «Скоро, через 3 дня». Нахмурился Тан-Батыр, а потом вышел к воротам башмачника и написал на них: «Сошью за одну ночь сапожки читек золотые, серебряные и медные». «Зачем ты это написал на моих воротах?» — удивленно спросил сапожник. «Погоди немного, и все узнаешь», — ответил ему Тан-Батыр. Весь день ходили мимо ворот сапожника люди и удивлялись, читая надпись. А к вечеру явились к башмачнику ханские слуги и говорят ему: «Желают дочери хана, чтобы ты к завтрашнему утру сшил для них 3 пары сапожек читек. Для старшей дочери хана сшей медные сапожки, для средней дочери хана серебряные, а для младшей золотые. Побледнел старик, как полотно, но пообещал, что все будет сделано. Когда же слуги хана ушли, башмачник стал осыпать упреками Тан-Батыра. «Приютил я тебя на свою беду. Виданное ли дело за ночь сшить 3 пары читек, да еще каких? Ох, боюсь не сносить мне головы!» А Тан-Батыр ему и говорит: «Не тужи, отец. Ложись спать и спи спокойно, а сапожки я сам сошью». Повздыхал старик, повздыхал и пошел спать. А Тан-Батыр, как только наступила полночь, достал из своего заплечного мешка 3 волшебных яйца, что ему ханские дочери отдали, покатил их по полу и сказал: «Появитесь передо мной 3 пары сапожек читек для ваших хозяек». И едва он успел это произнести, как перед ним уже стояли 3 пары прекрасных сапожек читек. Одна пара была медной, вторая серебряной, а третья золотой. Утром увидел сапожник готовые сапожки и застыл на месте от удивления. А Тан-Батыр отдал их старику и говорит: «Отнеси сапожки во дворец ханским дочерям. А если станут они тебя расспрашивать о том, кто шил сапожки, то про меня ни слова». Кивнул старик головой и поспешил во дворец. Примерили красавицы сапожки и удивились, до чего они хорошо сшиты. Потом они щедро расплатились с башмачником, и младшая из ханских дочерей спросила его: «Скажи, бабай, кто шил эти сапожки?» «Я шил», — ответил старик, как и просил его Тан-Батыр. Тогда девушка ему и говорит: «Если ты такой умелец, может, сошьешь нам к завтрашнему утру и платье под стать сапожкам?» Побледнел старик, но отказывать ханским дочерям не посмел. Поклонился он красавицам и поспешил домой. Пришел домой и снова стал упрекать Тан-Батыра: «Приютил я тебя на свою беду. Теперь ханские дочери хотят, чтобы я шил для них платье под стать сапожкам. А разве я их сошью? Ох, боюсь не сносить мне головы!» А Тан-Батыр ему говорит: «Не бойся, бабай, ложись спать и спи спокойно, а платье я сам сошью». Поворчал старик, поворчал и пошел спать. А Тан-Батыр, как только наступила полночь, снова достал 3 волшебных яйца, покатил их по полу и сказал: «Появитесь передо мной 3 красивых платья для ваших хозяек». И в тот же миг перед ним уже лежали 3 чудесных платья. Одно из них было медное, второе — серебряное, а третье — золотое. Утром увидел старик готовые платья, обрадовался и поспешил с ними во дворец. Примерили красавицы свои платья и удивились, до чего они хорошо сшиты. Снова щедро расплатились с башмачником, и младшая из сестер опять спрашивает: «Скажи, старик, кто шил эти платья?» «Я шил», — снова ответил старик, помня наказ Тан-Батыра. Тогда девушка подумала немного и говорит: «Вижу, ты на все руки мастер. А значит, тебе не составит труда выстроить для каждой из нас за ночь по прекрасному дворцу. Медный дворец для моей старшей сестры, серебряный дворец для средней сестры и золотой дворец для меня». Опустил старик голову и побрел домой. Зашел в свой домишко, обхватил голову руками и стал причитать, виня во всем Тан-Батыра: «Приютил я тебя на свою беду. Теперь ханские дочери хотят, чтобы я построил им за одну ночь 3 дворца. Да разве мне их построить? Ох, прощай, моя голова!» А Тан-Батыр ему говорит: «Успокойся, бабай. Рано тебе со своей головой прощаться. Ложись спать и спи спокойно, а дворцы я построю. Попричитал старик, махнул рукой и пошел спать. Атан-Батыр, как только наступила полночь, вышел на пустырь за домом башмачника. Там он достал 3 волшебных яйца, покатил их в 3 разные стороны и сказал: «Появитесь передо мной 3 прекрасных дворца для ваших хозяек». И в тот же миг перед ним выросли 3 прекрасных дворца. Один из них был медным, второй — серебряным, а третий — золотым. Утром выглянул башмачник в окно, увидел дворцы, один прекрасней другого, и глазам своим не поверил. Атан-Батыр ему и говорит: «Веди, бабай, сюда дочерей хана, пусть полюбуются на свои дворцы». Помчался башмачник со всех ног во дворец хана, от радости позабыв, что он давно уже не молод. Услышали ханские дочери о том, что старик построил для них за одну ночь дворцы, и тотчас отправились на них посмотреть. Захотелось и самому хану взглянуть на чудо-дворцы, и он тоже поехал к дому башмачника вместе со своими приближенными. Были среди них и его будущие зятья — Тён-Батыр и Кич-Батыр. Когда же вся процессия приехала на окраину города и увидела 3 прекрасных дворца, то их изумлению и восхищению не было предела. Но больше всех обрадовалась младшая из дочерей падишаха. Ведь она, а с ней и ее сестры догадались, что совершить подобное чудо мог только Тан-Батыр. Подозвали девушки башмачника и говорят: «Скажи нам правду, кто построил эти дворцы?» «Это я построил», — бледнее ответил старик. «Если это ты построил, то тебя, наверное, зовут Тан-Батыр, а борода твоя фальшивая!» Засмеялись девушки и принялись дергать старика за бороду. Растерялся старик, не знает, что и сказать. Увидел это великий хан и говорит башмачнику: «А ну, почтенный, веди сюда настоящего мастера! Не то не сносить тебе головы!» Повернулся старик, чтобы привести Тан-Батыра, а он уже и сам пришел. Увидели ханские дочери своего спасителя и даже заплакали от радости. Подвели они его к своему отцу и говорят: «Отец, вот тот храбрый батыр, который избавил нас от дивов, а братья его лишь подлые обманщики и коварные злодеи». Побледнели братья, затряслись от страха, а девушки рассказали отцу обо всем, что было. Разгневался хан, узнав правду, и сказал Тан-Батыру: «Что ж, батыр, я отдаю злодеев в твои руки. Поступай с ними, как хочешь». Взглянул Тан-Батыр на своих жалких братьев и сказал: «Вы заслуживаете казни, но я не желаю вам зла. Я не стану мстить вам, но и видеть вас я больше не желаю. Убирайтесь прочь отсюда и больше никогда не попадайтесь мне на глаза». Братья были изгнаны с позором, а вместо них Тан-Батыр приказал разыскать своих названных братьев. Случилось так, что вскоре сыграли сразу 3 свадьбы. Старшая дочь хана вышла замуж за силача, средняя — за бегуна, а Тан-Батыр женился на младшей дочери хана. После свадьбы молодые поселились в своих прекрасных дворцах и жили в них долго и счастливо.